По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, 8 сентября на площади у Триумфальных ворот представители Женсоюза кружились в танцах под мелодии «Следуя за партией, я проживу как звезда». «Развивайся наш трехцветный флаг республики, поднимемся на гору Пекту и другие».